Глава 5. «Ох, я бы на это посмотрела, девоньки!» Аленка тряхнула головой, и Райка, заплетавшая ей косу, от неожиданности выпустила прядь из рук. «Он там, поди, в порты от страха наложил. На погосте-то!» «А чё ж не посмотрела?» — прищурилась Веська. «Сходила бы сама!» «Дура я, что ли, по погостам ночью шастать?» «Вот и гадай теперь, что там приключилось!» «Там призраки бродят», — тихо сказала Милка. «И мертвяки!» — зловещим шепотом прибавила Веська. «Они его за рубаху! Цап! За порты! Цап! Волосья подрали, да гнилыми зубами искусали!» «Порты жалко, если подрали», — сознанием дела заявила Любава. «Бобриха же его этими портами и отходит, а потом стирать заставит». Девушки рассмеялись, и вокруг стало сразу как-то приветнее, спокойнее. И сгущавшаяся вокруг лавочек темнота уже не казалась такой зловещей. «Ульянка, а ты чего не смеешься? А ли шутка нехороша?» — спросила Аленка. Ульяна очнулась, задумалась о своем, совсем про подруг забыла и не следила за беседой. День выдался маятный. Хлопот много по хозяйству, дом, огород, стирка, скотина домашняя, горшки да тарелки, да и Емелька все еще больной лежал. В промежутках Ульянка бегала за сарай, где украдкой плела для Урмана соломенную куклу. Отдариться надо было щедро, и Ульянка старалась. Солому взяла самую ровную, шелковистую. Из матушкиной шкатулки с рукоделием надергала разноцветных ниток, лент и бусин. И боялась лишь одного, что не успеет до заката. Успела. Кукла вышла нарядная, что невеста. Даже оставлять ее на пне было жалко. Но невеселые думы все равно одолевали. По душе ли придется подарок? И что завтра дарить? Шутка хороша, через силу улыбнулась Ульянка. Простите, подружки. Я о своем задумалась. Емелька болеет второй день, лихорадит его. Травки ханифины давали? Спросила Милка. 9 ее младших братьев и сестер болели постоянно. Давали, да что-то не очень помогает. Значит так, деловито кивнула Милка. Ты возьми ткани красный лоскут. Пусть Емелька туда высморкается. Ткань оберни вокруг гвоздя, найди сухое дерево и вставь туда гвоздь, и заговор скажи. Не гвоздь затыкаю, а болезнь припираю. Как этому гвоздю никуда не пригодится, так и хвори боли не лица. Будьте эти слова все крепки и лепки. Крепче крепкого камня, тверже твердого железа. Всем словам моим ключ и замок, отныне и во веки веков. Не запомнишь, я тебе дам потом бумажку, у меня записано. Как есть помогает. А можно просто свечку святому Пантелеймону поставить, — возразила Веська. Гвоздь, он безотказный, чудодейственный. Я уже сколько раз так делала. А все одно, твои младшие, что ни день, то в соплях, — скривилась Аленка. Нашли тему тоже мне. Вот батюшка мне обещался канитель серебряную привезти на свадебный наряд. Шелком-то да бисером мы с матушкой сарафан уже начали вышивать. А душегрею хочу серебряным шитьем. «Ой, красота, поди, будет!» — мечтательно протянула Любава. «Будет!» — ответила Оленька. «Арипеи вышью, лебедей. Арипей, он же репейник, дубок, колодец. Гребенчатый ромб — символ счастья, душевного спокойствия и равновесия. Словно репейник, этот знак притягивает удачу и благополучие. На свадьбу-то лучше соколов и голубиц, — засомневалась Веська. А может и их, — согласилась Аленка. Матушка подскажет, она лучше знает. Ох, девочки, свадьба это... Страшно-то как, и сердце замирает от счастья. Аленка, улыбаясь, приложила ладони к щекам и вдруг изменилась лицом. Нахмурилась, ощупала левую мочку уха, потом правую и севшим голосом прошептала. «Серьга пропала!» «Как пропала?» — удивились девушки. «Нету ее. Вот, смотрите». Аленка выставила вперед правое ухо с лазоревым цветком в мочке, а потом левое без ничего. «Да что тут усмотришь? Стемнел уже. Упала, поди под лавку». «Так ищите быстро! Меня батюшку за серьгу убьет!» И Аленка первой, задрав подол, полезла вниз, шаря руками в траве. Девчонки опустились рядом. «Да что же это? Не видно низги, хоть бы огня сюда!» Аленка причитала, щупала землю и рвала сухие былинки. «Да нет тут ничего!» Любава поднялась, тяжело охая. «Может, ты ее раньше оборонила?» «Две их было, как из дома вышла. И сюда пришла с двумя. Ничего мы тут в темноте не найдем». Веська тоже поднялась, отряхивая юбки. «С утра надо смотреть, когда рассветет». «До утра ее умыкнут уже!» В Аленкином голосе прорезалась паника. «И как мне домой возвращаться?» «А ты и вторую спрячь», — предложила Ульянка. «А потом придумаешь что-нибудь. Сама же говорила, батюшка у тебя добрый, сильно ругать не будет. А жених, глядишь, другие серьги подарит». Даже в сумраке глаза у Аленки сверкнули очень нехорошо. «Ишь, умная выискалась, другие. У тебя, поди, одной пары не наберется». Аленка с размаху села на лавку и вдруг снова подскочила, как ужаленная. Резко повернулась назад. Там ползала в траве молчаливая Райка, про которую в этой суматохе все почти забыли. «Раиска!» «Я тут, ищу», — отозвалась она. «Ничего не нашла пока». «А ну-ка, поди сюда», — сказала Аленка тоном, который не предвещал ничего хорошего. Райка подошла, отряхивая испачканные землей руки. «Ты мне косу плела. Ручонки-то ловкие. А ну, выворачивай карман». «Алена, да ты что?» — ахнула Раиска. «Воровать грех. Так батюшка говорит». «Вот и показывай, если не крала». «Да что с тобой говорить?» Аленка залезла в Райкин лакомник и вытащила оттуда несколько мелких сухариков и позеленевшую медную монетку. Со злостью бросила на землю. «Куда дело? Отвечай! В юбке спрятала?» Райка стояла молча, и по щекам ее катились крупные с горошину слезы. «Алена, окстись!» — вмешалась Веська. «Ну куда бы она спрятала? В траве где-то затерялась твоя сережка. Завтра отыщем». «А ты с ней в сговоре, да?» — хищно повернулась Аленка. «Обе спелись. Тебе солнцем, что ли, голову напекло?» — усмехнулась Веська и протянула свой лакомник. «На, проверь. Мне не жалко». В кармане у Веськи нашлись лишь горсть орехов. У Милки лакомник оказался пуст, да еще и с дырой. У Ульянки обнаружились сушеные яблоки. А в Любавин Аленка залезла и сразу скривилась, вытащив обратно липкие пальцы, испачканные в меду. Вытерла об Любавин подол. «Вот видишь», — вынесла вердикт Веська, — «никто тут не сговаривался». «Охолони!» «Я еще у Райки под юбками не проверила. Она это, больше некому». Раиска на это заявление даже не охнула, а лишь еще больше залилась слезами. Молча, понуро, принимая неизбежное, как старая собака, которую хозяин идет топить, ибо толку от нее теперь никакого. Паники и визга в Аленкином голосе уже не было. Они уступили место какой-то расчетливой злости и решимости. Ульянка вздохнула. Если Алена в чем-то убеждена, спорить с ней себе дороже. Под юбками у Райки серьги тоже не нашлось. Расходились подружки молча и угрюмо, даже не попрощавшись. Утро выдалось серое, хмурое, маревное. Такое не в разгар лета, а поздней осенью случается. Ульянка позволила себе поваляться лишь совсем немного и, зевая, принялась за привычные дела. Хороший оберег бабка Ханифа дала. Никаких нежданных цветов на подоконнике. Или так Ульянкины подношения работают? Осталось третье, и все. И она пока не придумала, что преподнести напоследок. Потом. До вечера времени еще много. Ульянка открыла дверь в хлев, привычным движением подтянула к себе низкую скамеечку, подставила ведро, уткнулась лбом в теплый коровий бок. Руки двигались сами, выполняя повседневную размеренную работу. Звонко била молочная струя, ударяя в жестяное дно. Ульянка даже почти задремала, когда нос вдруг учуял запах, гнилой и приторный, чуждый, плохой. Ульянка принюхалась, помотала головой. Нет, пахло не скотиной и не прелой соломой. Воняло тухлым из ведра. Она вытащила его на свет и обомлела. Молоко в ведре было черное, как смола, и пахло от него мертвечиной. И руки, и подол тоже были забрызганы темным. Ульянка в ужасе смотрела на свои пальцы, боясь пошевелиться. «Мамочки, что же это за напасть?» — успела подумать она. Корова-малинка вдруг повернула голову и недовольно замычала. Правый глаз у нее вытек, а левый вздулся багровым шаром. С морды слезали лохмотья кожи, под которым виднелось зеленое мясо, а челюсти медленно двигались, пережевывая и выпуская на землю тягучую нитку черной слюны. Ульянка набрала полную грудь воздуха, пронзительно завизжала и опять проснулась. Очнулась в холодном поту, дрожа под шерстяным одеялом на своей лавке. Вскинула ладони к лицу. Чистые. Даже в свете серого утра чистые. Просто дурной сон. Она перевела дыхание, по-прежнему слегка знобила. Никак от емельки хворь прихватила. Со стороны печки в ее сторону вдруг двинулась тень. «Матушка!» — прошептала Ульянка. «Я кричала, да?» Мать кивнула и подошла ближе. Ульянке с просонья показалось, что выглядит она ниже и толще обычного. А на голове у нее какая-то странная шапка. Матушка подошла совсем рядом, опустила голову вниз, так что волосы почти закрыли лицо, и стояла молча, тихо покачиваясь. «Мне сон плохой приснился», — сказала Ульянка. Матушка снова кивнула и вдруг навалилась всем телом на одеяло, а руки потянула к Ульянкиному горлу. Руки были твердые и цепкие, что сухие ветки, а грудь сдавила так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Мама!» Ульянка хрипела, пытаясь оторвать жесткие пальцы от своей шеи. Бестолку. Перед глазами все плыло и раздваивалось. Руки и ноги онемели, а тень все душила и душила. «Вот и конец!» Падая в темноту, подумала Ульянка. И снова проснулась. Пробуждение на этот раз было еще кошмарнее, чем предыдущее, несмотря на ясное утро. Ульянка поняла это, приоткрыв веки, и сейчас лежала, зажмурившись и все еще ощущая железную хватку на шее. — Ульяна, вставай! Ты петухов не слышал, что ли? Ульянка открыла глаза, увидела нависшую над собой матушкину фигуру, заорала и слетела с лавки на пол. Завернулась в одеяло и прижалась к стене, поджав ноги. — Ты чё орёшь, как оглашенная? Младших перебудила. С печки раздался дружный рев. «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с плохой. А кричать-то зачем? Со всеми бывает. В церковь сходим сегодня. Вставай. И матушка, развернувшись, пошла успокаивать младших. Ульянка проводила ее недоверчивым взглядом. Нет, это была настоящая. Кажется. Душить точно не собиралась. И все равно Ульянка посматривала на нее с некоторой опаской. День обещался быть хороший, солнечный. Ну, теперь-то она точно проснулась. Суматоха привычных утренних хлопот сгладила все ночные кошмары. И все же Ульянка каждый раз невольно вздрагивала от посторонних звуков. Все казалось, что сейчас мир подернется туманной дымкой и растает. И все окружающее, знакомый двор, спящий под яблоней, рыжий, бегающий по грядкам брат с сестрой, крики петухов, звон коровьих колокольчиков, затихающие вдали. Все это растворится, как морок. Успокоилась Ульянка только к завтраку. Накрыла на стол, уселась на свое место. Это, наверное, полуночница шалит на полную луну, и помощник ее Баюн. Или вот, как бабка Ханифа сказывала, в их народе есть такая нечисть — бичура. На вроде домового. Обычно добрая, но может вдруг и озлиться. И тогда душить начнет во сне. Выходит, к ней утром бичура и приходила под видом матушки. Матушка ела и на Ульянку с беспокойством поглядывала. И кормила Емельку с ложки. Тот уже выглядел лучше, но все еще был бледен. Ульянка улыбнулась, зачерпнула ячневой каши и застыла. Каша в ложке была склизкая, зеленая, покрытая пуховой плесенью. А в тарелке по бледным плесневым холмам резво бегали маленькие жучки и шевелились какие-то личинки. Ульянка бросила ложку и с отвращением отодвинула тарелку от себя. «Нельзя это есть! Еда пропала!» Отец нахмурился. «Не глупи, дочь! Что тебе в голову ударило? Еда как еда!» И отправил полную ложку мерзкой гнилой каши в рот. По усам у отца пробежала мелкая букашка. Он ее не заметил. Матушка смотрела на Ульянку с укором и совала Емельке в рот ту же плесневую дрянь. Он ел жадно и с аппетитом. «Вы разве не видите?» — чуть не плача спросила Ульянка. «Мы все видим», — улыбнулась младшая Варька. «Ешь, а то не вырастешь». Ульянка зажала рот рукой и перевела взгляд на стол. Там на ее глазах свежий каравай покрылся мелкими черными точками и стал опадать и скукоживаться. Пучок петрушки поник, увял и оброс белым пухом. Огурцы сморщивались и растекались желтыми лужами. Домочадцы вдруг разом уставились на Ульянку и сказали хором. «Ешь!» Она выскочила из-за стола, уронив табурет и борясь с тошнотой и ужасом. Выбежала на крыльцо, обняла столб, чтобы не упасть. «Сон! Это снова сон!» — твердила про себя Ульянка. «Это все морок! Не настоящее! Проснуться, надо проснуться!» Она изо всех сил обхватила столб руками и проснулась четвертый раз. «Боженька, миленький, чем я тебя прогневала?» Ульянка скорчилась на лавке, завернувшись в одеяло, рыдая и страшась выпростать даже одну ногу, а тем более открыть глаза. «Что на этот раз будет? Какое мучение? За что это все?» В доме было тихо, очень тихо. Ульянка осторожно приоткрыла один глаз. В избе никого не было, печь холодная и пустая. И с улицы никаких голосов не доносится. Она вышла во двор. Ни души. Ни родителей, ни младших, ни рыжего. Неужто снова морок? Ульянка дошла до калитки, приоткрыла. В соседних домах тоже все как вымерло. Ни разговоров, ни лая собачьего, ни птичьего кудахтанья. Лишь откуда-то издали доносится едва слышно музыка. Ульянка прислушалась. Точно, играет где-то, возле церкви и дома старосты. Она добежала туда вмиг и поначалу даже облегченно выдохнула. Вся деревня Калагреевка была тут. Не как праздник случился. Музыканты наигрывали что-то веселое и плясовое, и танцы в центре маленькой площади перед церковью тоже были. Ульянка мельком разглядела среди плясунов знакомые лица подруг и парней. Увидела в толпе неподалеку и матушку с отцом, и младшими. И немного озлилась даже. Почему же ее не разбудили и не позвали? Подошла ближе послушать и посмотреть. Плясала молодежь задорно, бодро. Аленка лихо плечами поводила, трясла широкими рукавами. Вокруг нее вился, притоптывая, белокурый Степка, сын мельника. Лебедушками проплыли мимо Любава с Веськой и Милкой. Даже Данька где-то сбоку пытался коленца выделывать, неловко, но старательно. Да только радости на лицах особой не было. Ульянка нахмурилась, к музыкантам подалась. Эти тоже были свои, местные, на всех праздниках играли. И сейчас наяривали разудалую «Эх, над речкой реченькой!» Под такую смеяться надо и подпевать. Никто не подпевал. И, присмотревшись, Ульянка поняла, почему. Старый Златан гусляр перебирал струны с застывшим лицом. Из пальцев его каждый раз срывались крохотные красные капли, россыпью орошая штаны и рубаху. Он не обращал на это никакого внимания. Только в глазах застыла мука, а пальцы двигались и двигались, как заведенные. Авдейка с рожком, лицо имел синюшное, а губы у него потрескались, но он дул и дул, выводя знакомую мелодию, как будто не в силах был остановиться. И даже могучий Лука с деревянными ложками бил и бил ими себе по ладони, которая стала даже не красной, а багровой. Ульянку вдруг кто-то сзади приобнял за плечи и втолкнул в круг танцующих со словами: «Негоже девице в сторонке стоять, иди-ка попляши». И она влетела внутрь, не успев ничего сообразить, и завертелась вокруг себя, плохо понимая, что творится. «Снова сон? Ну сон же! Сколько же это может продолжаться? Сколько раз еще придется проснуться, чтобы проснуться насовсем?» Аленка оказалась вдруг совсем близко. Глаза у нее были пустые и смотрели куда-то вдаль. По щекам текли слезы, а тело продолжало двигаться в танце. Руки взлетали и опускались, голова поворачивалась, как будто управлял Аленкой какой-то неведомый кукольник, дергающий за ниточки. Приезжал как-то в Большую Покровку странствующий театр. Ульянка видела. Деревянные богатыри и царевны там так и двигались. «Алена, очнись!» — прошептала Ульянка. Подруга не моргнула даже. Лишь одними губами прошелестела: «Пляши, а то хуже будет». Ульянка опустила голову. Босые ноги Аленки были сбиты в кровь, и ноги эти двигались, выплетая елочку, ковырялочку с подскоком и гармошку. Утрамбованная под ногами земля была вся в красных отпечатках. Ульянка отпрянула. «Я не хочу! Это все сон! Как ты не понимаешь?» За левую руку ее вдруг схватила Веська, за правую — Любава. И Ульянка лишь мельком успела удивиться, что даже во сне пальцы у Любавы липкие от меда. Но подруги уже тащили ее в хоровод, молча, невозмутимо, не улыбаясь. Ульянка взвизгнула, рванула правую руку от липкого захвата и изо всех сил ущипнула себя за левое предплечье и проснулась в пятый раз. «Вставай, вставай, лежебока!» Младшие Варька с Емелькой прыгали вокруг и кричали чуть ли не в ухо. Ульянка лежала молча, не в силах пошевелиться. «Это снова морок», — подумала она. «Нет тут никаких младших, и меня нет. Никого нет. Умерла я». Мысль эта, как ни странно, не принесла за собой никакого страха и волнения. Может, от того, что все самое страшное Ульянка за последние 4 пробуждения уже пережила, и теперь, казалось, ничем ее уже не удивить. Как будто переломилось внутри что-то. «Ты вслед за Мелькой, что ли, заболела?» Матушка подошла и потрогала Ульянкин лоб. «Лихорадки нет, а добудиться тебя все утро не можем». Ульянка открыла глаза, ожидая, что знакомые лица сейчас превратятся в кривляющиеся скоморожьи рожи, или что их покроет какая-нибудь плесень или лишай, и что пол вдруг провалится, и все они рухнут куда-то в подвал. Но матушка смотрела с тревогой, и даже брат с сестрой притихли. Ульянка всхлипнула. Я сейчас встану. Сейчас. Сон дурной. И незаметно ущипнула себя за руку. Боль куснула резко и отпустила. И все осталось по-прежнему. Зато вдали вдруг забили церковные колокола. Матушка нахмурилась. Чай не праздник сегодня. Почему звон? Отец распахнул дверь и бросил коротко. «Собирайтесь! Староста общий сбор объявил!» «Случилось что-то!»